Глава 13. «Видимо, придется приступать к налаживанию отношений многим раньше, чем я планировала». Приняла на себя строгий вид, выпрямила спину и поджала губы. Пусть я жила все это время под крылом и опекой своего деда, но необходимого для герцогини воспитания у меня не отнять. «Господин Кент», — произнесла спокойным, холодным голосом, «вы же понимаете, что не получите от меня положительных рекомендаций». «О чем вы?» — замешкался управляющий. «О вашем потенциальном увольнении». «Работы в замке действительно много, и к его внешнему виду у меня остается много вопросов. Как маг, проживающий с единственным человеком на территории, не смог поддерживать имение в надлежащем состоянии? И не говорите мне, что вашей силы хватает только на обогрев и стазисный артефакт, который необходимо подзаряжать раз в месяц. В это я не поверю. У меня и у самой есть сила, пусть и родовая». «Так ответьте мне, господин Кент, по какой причине вы до сих пор находитесь на службе?» «Не знаю, чем руководствовался мой двоюродный дедушка, но я такого отношения в свою сторону не потерплю. Работать я буду со всеми на равных и того же ожидаю от своих помощников. Отныне в этом замке нет места лени и бездействию. И если вас не устраивает такой расклад, то держать я вас более не намерена. Мы с Инессой и сами справимся. Пусть на это уйдет больше времени, но так для меня будет спокойнее. А что после увольнения будет с вами?» «Вы уже не в том возрасте, чтобы занимать государственную должность, а в любой другой семье потребует рекомендательное письмо. Как думаете, что я в нем напишу?» На миг в столовой воцарилось молчание. Инесса смотрела на меня с широко открытыми глазами, а управляющий чуть зубами не скрежетал. «Хорошо», — вымолвил мужчина. «Будет по-вашему. Но отапливать замок я действительно больше не смогу. Насчет моего возраста вы верно подметили, а с ним и сила иссякает». Так что возьму на себя реставрацию фасада, стазисный артефакт и часть уборки. Гостевые комнаты подготовить смогу. Отлично. Благодарно улыбнулась и отпустила повариху с управляющим по своим делам. Они отправились в лес, чтобы сделать запас дров, а я осталась для того, чтобы исследовать остальную часть замка и определиться с будущим кабинетом. Нашла я идеальное для себя помещение быстро. Оно находилось в смежной комнате с библиотекой, и в нем присутствовало все самое необходимое. Широкий дубовый стол, удобное кресло для хозяина и мягкие для гостей, стеллажи для книг и бумаг, канцелярские принадлежности, уютный камин, пусть пока и не действующий, и самое главное, огромная родовая картина с основателями герцогства Ланфре. На ней были изображены мои далекие предки, и я сама себе дала слово, что сделаю все, чтобы оправдать их ожидания. Они справились, и я смогу. Поэтому закатала рукава домашнего платья и приступила к уборке. Для начала рассортировала бумаги. Те, что не имели никакого отношения к имению и использовались как черновики, кинула в камин для будущей растопки, а что-то более важное отложила для дальнейшего ознакомления. Затем вытерла пыль и приступила к мытью окон. Пока все делала с внутренней стороны, но про себя отметила, что как только станет тепло, необходимо будет пройтись и по наружной части. Затем вымыла полы и вернулась в прихожую наводить порядки уже там. Если постоянно поддерживать чистоту, то дом не превратится в хламник, который нужно будет отдраивать часами. Мыть полы пришлось на коленях, так как я не успела уточнить у управляющего, где находится весь необходимый для уборки инвентарь. И каково было мое удивление, что, подходя к выходу, я уперлась своим мягким местом во что-то высокое и твердое. Послушалась над духом, отчего я медленно поднялась, разминая спину, и перевела на незнакомца вопросительный взгляд. «Добрый день! Кто вам разрешил войти в дом?» Находиться с мужчиной одной в пустом замке было некомфортно, но я всем своим видом пыталась показать, что мне ни чуточки не страшно. «Двери закрывать нужно», — хмыкнул брюнет. «А ты пока метнись и позови свою хозяйку». Раскрывать перед незнакомцем все карты я не стала, только отметила про себя, что передо мной стоит не обычный купец, а самый настоящий аристократ, возможно, даже ничуть не ниже меня по титулу. Мужчина был по-своему красивым. Высоким, широкоплечим, с модной прической и пошивом костюма по индивидуальным меркам. В этом я разбиралась. Но самое главное — это его серые глаза, которые очень контрастно смотрелись на смуглом лице с темными волосами цвета вороного крыла. Такие люди явно приближены к верхушке знати. Вот только раньше его на балах и приемах в своем герцогстве не видела. Получается, он приехал из герцогства Креншильд? «А кто ее спрашивает?» Уточнила нарочито холодным тоном, после чего бровь у брюнета от удивления поползла наверх. «Все верно. Если бы я была обычной прислугой, то вела бы себя по-другому и как минимум поклонилась и уточнила как представитель незваного гостя». «Маркиз Краумхаун», — А ты всегда так грубо разговариваешь с гостями. А вы всегда приходите в гости без приглашения». На удивление мужчина не рассердился, только фыркнул и уже посмотрел на меня другим, более заинтересованным взглядом. Прошелся им от макушки до кончиков пальцев, акцентируя внимание на груди и бедрах, а затем ответил. «А, знаешь, если вдруг тебя когда-нибудь уволят или нужна будет работа, посолитнее. Ты всегда можешь трудоустроиться у меня. Я могу оставить тебе свои контакты». Тут уже пришло время удивляться мне. А этот бабник даром времени не теряет, ничем не отличается от моего супруга. Без разницы, кто перед ним и какой у девы статус, главное, чтобы были грудь и бедра. Это осознание меня огорчило, но я попыталась не показать свои истинные эмоции. «Навряд ли мне понадобятся ваши услуги, маркиз. Пройдемте со мной». Повела гостя в свой новый кабинет, который, благо, убрать успела. И когда впустила мужчину внутрь и предложила сесть, прошла дальше и вольготно расположилась в хозяйском кресле, сложив руки перед собой. «И о чем вы хотели со мной поговорить, маркиз?» Ранее я думала, что мужчина уже удивлялся, когда почувствовал с моей стороны холодность и отстраненность. Однако я ошибалась. По-настоящему он удивился сейчас. Брюнет грозно нахмурил брови, отчего пришлось прикладывать усилия, чтобы сдержать в себе смешок. «Это что еще за игры? Я просил позвать для меня хозяйку замка, герцогиню Ланфре. Вот значит как, получается, мужчина меня заочно уже знает». «Так я перед вами», — безразлично пожала плечами. «Герцогиня Лизетта Ланфре. А вы что подумали?» «Ну, я...» Маркиз был в явном замешательстве. «Где это видано, чтобы герцогиня полы драила? А это мое хобби». Натянула на себя самую милую улыбку. «Вы знаете, в замке временами скучно. Вот и развлекаю себя, чем могу. Так по какому поводу вы приехали ко мне, не уведомив заранее о визите?» «Что ж...» Глаза брюнета сверкнули веселым озорством. «Так даже будет интереснее». Мужчина снял с себя верхнюю одежду, огляделся по сторонам, но вешалки не нашел, поэтому положил пальто на одно из гостевых кресел и присел рядом. «Меня зовут Джонатан Креншильд, и я владелец замка Креншильд». «Джонатан Креншильд?» Не смогла поверить в услышанное. «Он самый. Я младший брат действующего герцога Креншильд, поэтому мне достался титул маркиза по материнской линии. Брат отдал мне замок на содержание, и все было хорошо до сегодняшнего утра. Знаете, что со мной приключилось, герцогиня?» «Нет». Примерно, конечно, представляла, однако отрицательно покачала головой. «Впервые за всю историю функционирования замка, как только я принял на себя управление, ко мне лично явился постоянный клиент и стал требовать вернуть деньги за ночлег». «Догадываетесь, о чем идет речь?»